Глава 20. Разведка боем. Наконец-то нам повезет увидеть Вотсона во плоти. Мы с Готфри решили, что к вечеру больше шансов найти врача незанятым. Поэтому на следующий день в 4 часа мы стояли перед дверью доктора. В Паддингтоне я едва сдерживала возбуждение от грядущей встречи с человеком, который мог послужить ключом к загадке Квентина Стэнхоупа. Перед нами был кирпичный дом на 2 квартиры, непосредственно примыкающий к оживленной улице, но с виду достаточно патриархальный. Не удивлюсь, если за ним прятался уютный сад. На латунной табличке, прикрепленной к кирпичной стене, значилось «Джон Х. Вотсон, доктор медицины». Был ли он тем самым доктором Вотсоном, который помог Квентину Стэнхоупу избежать гибели на поле битвы в Афганистане? Дверь открылась. Вместо джентльмена, который делил с известным господином квартиру на Бейкер-стрит, в дверном проеме стояла симпатичная дама, которая смотрела на нас с милым, вопросительным выражением и без всякого удивления. «Мы бы хотели видеть доктора Вотсона», — сказал Готфри. «Это мисс Хаксли, а я... Фиверол Машвайн». «Я миссис Вотсон. У нашей служанки выходной. Вы по записи?» «Нет», — признался он. «Но мы подождем». «Ну, в любом случае, вам пришлось бы подождать, потому что у доктора его неожиданно вызвали», — сказала хозяйка с легкой улыбкой, отступая, чтобы впустить нас. Миссис Вотсон оказалась изящной, сдержанной женщиной, чьи живые голубые глаза василькового оттенка заставляли забыть некоторую простоватость ее тонкого лица. Мы последовали за ней по коридору, где было темно, как в любом подобном коридоре, в дальнюю комнату, обставленную как приемная. Большой письменный стол красного дерева, несколько стульев, обтянутых кожей. Через открытую дверь в следующее помещение был виден кабинет, заполненный медицинским оборудованием и книгами. «Вы можете сказать, когда ожидаете его возвращения, мисс Вотсон?» — спросил Готфри. «Вряд ли. Как и у всех врачей, дни моего мужа обычно состоят из долгих пустых часов, которые неожиданно прерываются взволнованным пациентом или срочным вызовом. Да, без сомнения, подобное вынужденное безделье способствует интересу к другим занятиям», — прокомментировала я. «Несомненно». Хозяйка с любовью оглядела письменный стол, где были сложены какие-то бумаги рядом со стеклянной чернильницей и увесистой анатомией Грея. «Помимо прочего, мой дорогой муж обладает литературным талантом. К сожалению, не могу гарантировать, что он скоро вернется. Он уехал из города». Я с сомнением посмотрела на отворот лацкана, собираясь свериться с часами, но тут Готфри произнес: «Спасибо, миссис Вотсон, а мы все равно подождем». Она кивнула и покинула нас, закрыв за собой дверь в коридор. «Почему ты назвал свой нелепый псевдоним?» — спросила я. «Маршвайн». Готфри, казалось, искренне обиделся. «Я подумал, что мистер Вотсон может знать мое настоящее имя. Помнишь, ведь Шерлок Холмс утверждал, что ему известно о нашем браке с Ирен, когда они с Вильгельмом явились в Брайни Лодж, пытаясь поймать Ирен в ловушку». «Так-то зачем ты ему сказал мое настоящее имя?» Не на шутку разволновалась я. «Потому что, моя дорогая Нелл, по моему мнению, всегда лучше говорить правду, чем лгать. А кроме того, ни Холмс, ни Уотсон не могут знать твоего имени». «Так или иначе», — объявила я, — «доктор, возможно, уехал на много часов, а то и на целый день». «Я искренне на это надеюсь», — отозвался Готфри, подходя к двери в коридор и внимательно прислушиваясь. «Даже мы сами не смогли бы лучше все подстроить. А теперь у нас появилась возможность разузнать подробнее о докторе Вотсоне». Он остановился перед фотографией изможденного человека, увешанного орденами, которая висела в рамке на стене. Генерал Гордон в Индии. Уже какая-то связь с Афганистаном. Интересно. А что еще спрятано в ящиках?» «Готфри! Неужели ты воспользуешься случаем и выступишь в роли шпиона?» «Да, и ты тоже. Проверь письменный стол, ладно? Ты превосходно работаешь с бумагами». Готфри устремился в соседнюю комнату, не дав мне времени возразить. Я с опаской приблизилась к большому чиппендейловскому столу доктора и по-прежнему не верю, что отважусь выполнить требования Готфри. От кресла за столом до 2 стульев для гостей тянулся маленький красный турецкий коврик, вероятно, 2 на 5 футов, немного потертый. Очевидно, он предназначался для защиты ковра, устилавшего весь пол приемной. Мне он напомнил королевскую ковровую дорожку. А письменный стол тогда можно было бы сравнить с троном, к которому идешь на свой страх и риск. Коврик превращал стол в не менее привлекательный для исследования объект, чем закрытое блюдо с конфетами на яркой цветной салфетке. Не снимая перчаток, я прошлась пальцами по открытой деревянной поверхности стола, а затем остановилась на сложенных в стопке бумагах. Из окна в сад, расположенного за стулом, доносился гул пчел, собирающих мед с цветущего куста. Если я надеюсь что-нибудь найти, придется снять перчатки. Чтобы как следует перебирать листы бумаги, нужны ловкие пальцы. Я стянула правую перчатку и сразу же погрузилась в изучение. Довольно быстро я обнаружила, что это не просто стопка несвязанных между собой документов, а довольно продолжительное повествование. Не веря своим глазам, я прочла первую фразу. Для Шерлока Холмса она всегда оставалась этой женщиной. Мне пришлось опуститься в огромное кресло у стола. Шершавая обивка и маленькие колесики, приделанные к ножкам, создавали ощущение, будто я оседлала нервную кобылу. Поразившие меня слова тем более пугали, что были выведены аккуратным, вполне четким почерком. По его мнению, она затмевала и далеко превосходила всех представительниц своего пола. Нельзя сказать, что он испытывал к Рен Адлер чувство близкое к любви. Всякие чувства, а тем более это, были ненавистны его холодному, точному и поразительно уравновешенному уму. Более чем когда-либо я укрепилась в мысли, что этот господин — настоящий монстр, который, как признал его биограф, всегда говорил о нежных чувствах не иначе, как с презрительной усмешкой и издевкой, и ненавидел своей богемной душой все формы светской жизни, чередуя неделю увлечения кокаином с приступами честолюбия, дремотное состояние наркомана с бешеной энергией, присущей его неистовой натуре. Пока я читала, ноги у меня заскользили вперед по коврику, но вскоре подошвы ботинок наткнулись на твердую преграду, вроде невысокого порожка, которая казалась очень полезной. Дав отдых ногам, я продолжала читать ужасные слова, которые огненными письменами стояли у меня перед глазами. И тем не менее, одна женщина для него все-таки существовала. И этой женщиной была покойная Ирен Адлер, особо весьма и весьма сомнительной репутацией. Ирен? Сомнительной репутацией? Мой судорожный вздох отозвался эхом в дуновении ветерка из окна, пузырившего цветастые занавески. Руки, одна в перчатке, другая без нее, сами собой яростно сжались в кулаки. Рассказчик, конечно, был тем самым доктором, в чьей квартире мы с Готфри теперь рылись, к нашему общему стыду и моему собственному быстро тающему раскаянию. Как я узнала из его записей, благодаря недавней женитьбе личного безоблачного счастья и чисто семейных интересов было достаточно, чтобы поглотить все мое внимание. На это мне нечего было возразить. А затем, однажды ночью, примерно в марте прошлого года, сообщал далее тот же самый доктор, когда он возвращался после визита к пациенту, его путь как раз проходил через Бейкер-стрит. Событие можно было изложить в виде современной версии Фауста или, возможно, доктора Джекила и мистера Хайда. Обычный врач чувствует, что его снова затягивает сети гениального злодея. Он понимает, что уже входит в ту самую дверь и сразу вспоминает обстоятельства своего ухаживания за женщиной, которая теперь составила его семейное счастье. Но представившийся случай также напоминает ему и о мрачных событиях того дела, когда встретилась любящая пара. Вскоре доктора охватило острое желание снова увидеть своего прежнего соседа и выяснить, чем теперь занят его замечательный ум. И там, в своей прежней квартире, он действительно находит того господина, который вновь принялся за работу, он стряхнул себя навеянные наркотиками туманные грезы и бился над какой-то новой загадкой. Шум за спиной заставил меня виновато дернуться, отчего нога соскочила со сбившегося коврика и раздался глухой стук. Однако какой странный порожек. Гибкий. Готфри хмурясь торопливо выскочил из кабинета доктора. «Ничего интересного, только обычные медицинские инструменты и приспособления. Ты разобралась с этими бумагами, Нелл?» «Нет», — вскрикнула я, бросая листки обратно в общую стопку, словно ненужную колоду карт. «Ой, что такое?» Беспокойство заставило адвоката подойти еще ближе, а я хотела во что бы то ни стало помешать ему увидеть возмутительные бумаги, лежащие передо мной. «Ничего, Готфри, ничего», — произнесла я, неуклюже приподнимаясь. Мне никогда не удавалось убедительно врать. «Просто я наткнулась ногой на какой-то неприятный предмет под письменным столом». «Да?» По крайней мере, теперь Готфри уставился на ковровое покрытие и уже не мог прочесть, и все же для него существовала одна женщина. Я перевернула листки и прижала их анатомии Грея. «Ничего страшного, Готфри, честно, просто какая-то домашняя утварь, на которую я наступила». «Почему ты уселась за стол, Нелл?» Он наклонился, чтобы осмотреть пространство под ним. «Я почувствовала слабость». «Но окно открыто, здесь вполне достаточно свежего воздуха». «Просто я не привыкла участвовать в преступных деяниях». «Вряд ли мы совершаем такое уж преступление, Нелл». Голос Готфри звучал приглушенно, потому что он залез под письменный стол. «Да, здесь что-то есть тяжелое. Встань с другой стороны стола, и я его протолкну к тебе, так будет проще». Я заняла указанное место, бумаги были в безопасности, прикрытые книгой. «Не стоит создавать беспорядок в офисе, Готфри. Доктор Вотсон может заметить». «О, какая разница!» — буркнул он раздраженным тоном, оставив без внимания мое предостережение. «Вот». Он крякнул, и нечто длинное и тяжелое перекатилось из-под письменного стола к носкам моих ботинок. «Ну?» Готфри с покрасневшим лицом показался над поверхностью стола. Я посмотрела вниз. Если бы в легких хватило воздуха, я бы закричала. Но я просто застыла, будто превратившись в камень под взглядом медузы. Готфри поднялся и обошел вокруг стола. «Нелл?» У меня не было слов. И не было воздуха, чтобы их произнести. Адвокат тоже посмотрел вниз. Затем нагнулся, осторожно подхватил коврик за уголки и с его помощью аккуратно отодвинул пятифутовую кобру от моих ног. «Думаю, она мертва, Нелл». «Думаешь?» Я снова начала дышать. «Вернее, надеюсь, и молю Бога. Она ни разу не шевельнулась, если не считать моих манипуляций». «Как обнадеживающе». «Но мертва она не так давно», — заметил он, — «потому что тело все еще подозрительно гибкое». «Готфри, пожалуйста, оставь подобное откровение при себе». «Она могла быть близнецом той, которую Ирен застрелила на Монмартре». «Хорошо, тогда давай ее называть той, которую я затоптала насмерть в Паддингтоне». «Я хочу сказать, что вряд ли это совпадение. Две мертвые азиатские кобры одинакового вида в Париже и в Лондоне». «Конечно, это не просто совпадение, это ужас!» Он склонился над длинным телом, лежащим на коврике. «Хм, голова почти отделена. По-моему, у нее сломана шея». «А разве можно сказать, что у змеи есть шея?» «Конечно. Змея — это сплошная шея». «Ясно. Готфри?» «Да, Нелл?» «Кажется, я уронила перчатку под стол. Не мог бы ты...» «Я не горю желанием что-либо там искать и наткнуться на еще одну кобру». «Пожалуйста». Он вздохнул, вернулся к противоположной стороне стола и исчез под ним. Через несколько мгновений Готфри вынырнул над поверхностью, размахивая перчаткой, как белым флагом. «Змеиного гнезда нет», — радостно сообщил он. Я рассмотрела пятнистое тело. Оно слишком явно совпадало с описанием доктора Совера, азиатской кобры, которую Рен застрелила на Монмартре. Примерно 5 футов в длину, толщиной с ножку стола, пестрый рисунок пятен, сужающихся к хвосту, который по размерам равнялся всему телу маленького Оскара. Только развращенный ум мог найти красоту в этих смертельно опасных, похожих на свергнутый кнут изгибах. «Возможно, доктор Вотсон собирался заполнить ее опилками и сделать чучело, как любит Сара Бернар», — предположила я. «А по-моему, нет. Думаю, кто-то напротив же намеревался заполнить доктора Вотсона ядом кобры». «Кто?» «Брось, Нелл. Понятное дело, тот тип, о котором Стэнхоуп собирался предупредить доктора. Наш визит оказался успешным. Мы нашли именно того Вотсона, которого искали». «Какое облегчение!» — слабо произнесла я. Сомневаюсь, что смогла бы хозяйничать в кабинете постороннего доктора, руководствуясь фальшивыми неопределенными подозрениями. У меня родилась новая мысль. «Годфри, если бы яд кобры был таким смертельным, почему нам попадаются мертвые кобры, а не мертвые жертвы?» «Ты ставишь вопрос, как настоящий прокурор», — похвалил он меня, наклоняясь, чтобы вернуть на место труп змеи, от которого я была счастлива избавиться. После нескольких энергичных встряхиваний кобра снова оказалась спрятанной под письменным столом. «Вот, аккуратно лежит, где лежала», — доложил Годфри. «Неужели ты собираешься просто оставить ее там?» «Это не мой письменный стол, и, конечно, не моя забота». «И что ж тогда мы будем делать?» Годфри ухмыльнулся и поправил волосы. «Ждать доктора Уотсона, как и собирались. А потом зададим ему несколько вопросов об Афганистане».